Химари обернулась, чтобы взглянуть на меня, и я не выдержал, потянувшись к ней, резко войдя в нее до предела, прижимаю подругу к стене своим телом и впиваюсь в ее губы поцелуем. Кошка уже поставила одну ногу на бортик ванной, наверное, ей так удобнее. И целуется она, кстати, тоже очень умело. Правда, через минуту обычный французский поцелуй превратился во что-то странное. Если я больше старался возобновить страстный поцелуй, то ей больше нравилось облизывать само мое лицо, особенно щеки или шею. Так и перешли мы на игру, пытаясь подловить друг друга. Я пытался поймать ее губы, а она уклонялась и облизывала меня в ответ. Но потом я перешел к более активным движениям, и если Химари вцепилась губами в свою руку, то я снова заинтересовался ее шеей. Потом, если что, уберу засосы магией. Как ни странно, первой кончила именно Химари, чего я совсем не ожидал. Это я тут подросток, те есть жертва гормонов. Химари, хоть и выглядит лишь чуть старше меня, но, когда я был совсем мелким, она уже была взрослой. Причем, уже тогда она была обученным воином, то есть закончила свое обучение, как новый багровый клинок Найхары. Выходит, либо это я такой отличный любовник, либо у Химари давно никого не было и она наконец-то дорвалась до желаемого. Надеюсь, тут играют оба фактора, а не только голод моей кошки. В любом случае, мне оставалось закончить самому и, лучше не вы, а на Химари. Котята нам пока не нужны. В общем, приняли душ вместе, заодно и помылись. В ванной мы, в принципе, задержались не так уж и долго. На часах было только половина восьмого, когда мы покинули ванную комнату, оба в полотенцах. Химари сказала, что у нее есть своя одежда, которую она оставила в моей комнате. Ну а я собирался одеться в школьную форму. Да, тут такое происходит, а я собираюсь в школу идти, чтобы мне прогул не влепили, дожил. А, но, в шоке выпучила глаза Ринка. Соседка обнаружилась в моей комнате. От шума воды я вполне мог не услышать, как она пришла, а сама девушка точно должна была понять, что в душе кто-то есть, вот и решила не беспокоить. И вот, когда я открыл дверь в свою комнату, обнаружил соседку, что с непонятным выражением лица изучала белые трусики с бантиком. Потом она обернулась на звук открывшейся двери и увидела меня в одном полотенце. «Йо, Ринка!» – махнул я рукой, приветствуя подругу. Следом за мной показалась Химари, которой приходилось придерживать полотенце, так как оно было недостаточно большим, чтобы его можно было как-то завязать. И теперь Ринка еще и челюсть отвисла, что вместе с выпученными глазами выглядело еще комичнее. «Что делаешь ты здесь, котенок?» – поинтересовалась Химари. «Хех, а ко мне она обращается совсем иначе, хоть мы с Ринка, вроде как, одного возраста. Когда она общается со мной, то никак не выделяет разницу в возрасте. Конечно, теоретически, я могу быть даже старше или мы можем быть ровесниками, но Химари знает только о моих 16 годах в этой жизни. А вот с Ринка моя кошка сразу поставила себя как более старшую. А-а-а!» – промычала в ответ кошке шокированная соседка. «Кажется, она сломалась», – задумчиво протянул я, разглядывая школьницу. «Весьма точное замечание, милорд», – согласилась Химари. «Ладно, одеваемся, она скоро придет в себя, тогда и поговорим». Пока я осматривал свой комод, Химари подошла к моей соседке и аккуратно взяла из ее рук свои трусики. При этом действии с моей кошки все-таки спало полотенце и выпрыгнувшие на свободу груди Химари намертво приковали к себе взгляд моей соседки. Ну, она хотя бы рот закрыла, а мне было даже обидно немного. Все еще шокированная школьница впечатлено разглядывала мою одевающуюся кошку, а вот на меня ноль внимания. Ну, оно понятно, кому я вообще нужен, когда тут такое шикарное тело, но, все равно обидно. Ладно, по-моему тут, все же, больше завистливого восхищения, нежели какого-то интереса. «Ю-юта!» – прозвучал дрожащий голос Ринка, когда я уже застегивал рубашку. Кошка оделась быстрее, впрочем, надела она только трусики и свое белое кимоно, после чего устроилась на моей постели, наблюдая за тем, как одеваюсь я сам. «Да, Ринка!» – отзывчиво поинтересовался я. «Че, что вы делали в ванной? Принимали душ после жаркого утречка?» Честно отвечаю девушке. «Ох, милорд был так настойчив!» Довольно вздохнула кошка. «Вот кто бы говорил!» Усмехнулся я. «Как ты мог?» Воскликнула отчаянно покрасневшая Ринка. «Да, как-то так, пожал я плечами. И откуда столько возмущения, Ринка? Если тебя огорчает, что тебя никто не позвал, то, так уж получилось, извини, извини!» В шоке повторила за мной соседка. «Да, «Прости, но не беспокойся, в следующий раз мы обязательно тебя пригласим на групповушку», — серьезно заявил я. «МММ, этого котеночка», — озорно промурлыкала Химари, подкравшись к Ринка со спины. «Она понимает меня с полуслова». «А», — вздрогнула моя соседка, когда сзади к ней прижалась Химари, «и комплексами особо не страдает. Если такое по вкусу милорду, я согласна попробовать», — прошептала кошка на ухо Ринка. «И экспериментов не боится». Секунда. Вторая. Громкий визг чуть не выбил стекла из окон. Ринка подскочила, перекинув неожидающую ничего подобного кошку через плечо. И, пробежавшись прямо по Химари, моя соседка стремительно выскочила из комнаты. «Ну и как шуточка», — усмехнулся я, подойдя и взглянув сверху вниз на ошарашенную и растрепанную кошку. Химари встряхнула головой. «Господин мой, а кто сия девочка была? Неужто подружка ваша? И такой хитрый взгляд. Она просто прелесть. Потрясающая девушка». «Нет, ты что, какая подружка?» — выдал я. «Она мне как жена. КХМ». Химари слюной поперхнулась и прикрыла рот. «Будет меня по утрам, следит, чтобы я был одет, накормлен и делал уроки. В общем, с тех пор, как родители умерли, она и ее мама обо мне заботятся, так что, будь с ней дружелюбна, хорошо? Хи-хи», — уразумела я. «Милорд», — рассмеялась Химари, — «не обижу подружку вашу. И вот как это называется, мы же только что это делали». Но вот, стоило моему взгляду упасть на растрепавшуюся одежду Химари, из-за чего открылись ее бедра и просто умопомрачительный вид на грудь. И вот, я снова готов к бою. В таком неряшливом виде, в одежде, она выглядит еще притягательнее, чем вообще без одежды. Эх, молодость, здорово снова быть молодым. «Давай, пойдем на кухню, поговорим», — вздохнул я, протягивая кошке руку. «Я ей помочь подняться хотел, а эта негодяйка перехватила мою руку и, чуть подтянувшись, принялась по-кошачьи облизывать мои пальцы». «Ну, милорд, может, начало было она?» «Нет, угомонись уже», — страдальчески вздохнул я. «МММ, а может, кошка опустила мою руку себе на грудь?» «Пошли», — отрезал я и, перехватив Химари за запястье, потащил ее за собой. Впрочем, когда девушка встала на ноги, я ее отпустил. У дверей она быстро метнулась к своему мечу, решив захватить его с собой. По пути она, к счастью, успела поправить кимоно свое, да и вообще, успокоилась немного. Правда, в глазах Химари все еще мелькают веселые бесенята, но, что с кошки взять? «Прощения прошу, милорд, заигралась ваша верная кошечка», — протянула она. «Идем, бака нека», — вздохнул я, не услышав и тени раскаяния. Химари лишь посмеялась в кулачок. «Да и я сам хорош, знал же, что Ринка практически каждое утро приходит. Просто вчера она была в таком шоке от встречи с одержимым. Думал, она меня теперь избегать будет. Да, глупость думал, это же Ринка». Собственно, хоть стартовала соседка круто, но далеко не убежала. Ринка обнаружилась на кухне. Она сидела во главе стола, на неудобной табуретке, по-пацански закинув ногу на ногу, и сверлила нас с Химари хмурым взглядом. «Присаживайся», — кивнул я за стол своей кошке. Химари чуть ли не приплясывала от бурлящих в ней чувств, так что, ходила она сейчас своеобразно. А усевшись за стол, она, кажется, даже не заметила, как выпустила хвост. Зато Ринка отвлеклась и теперь недоуменно следит за раскачивающимся белым пушистым хвостиком. «Я же направился сразу к холодильнику. Конечно, обычно готовкой занимается Ринка, ибо сам я раньше только лапшу быстрого приготовления заварить мог. Но просить ее приготовить что-нибудь сейчас, по-моему, это будет просто свинством. К тому же, сейчас я и сам могу сварганить чего-нибудь. Химари, Ринка, что будете? На выбор у нас есть бутерброды с кетчупом, бутерброды с майонезом, бутерброды с маслом». Оглянувшись, я увидел просто непередаваемые выражения лиц. «Нет, ну если вы такие привередливые, могу сделать бутерброды с сыром», — поморщился я. «Но с сыром нужно быть осторожным, не хватало мне еще спровоцировать случайный невозможный призыв Шиагората». «Погодите, а это тут у нас что? Все, девчонки, спокойно», — обрадовался я. «У нас будут бутерброды со сгущенкой. Милорд, позвольте мне стряпанием заняться», — неуверенно попросила Химари. «А ну цыц, кошка, меня уже было не остановить. Я впервые за столько лет дорвался до кухни. Ух, я сейчас такое устрою. Юта, давай лучше я», — забеспокоилась Ринка. «Милорд, но банка сгущенки уже была извлечена, а меня охватило кулинарное вдохновение. Ну, все не так плохо, я бы мог и что-то получше приготовить. Но сейчас, с утра, лучше просто легким десертом перекусить, и тот же хлеб со сгущенкой прекрасно подойдет. Да не беспокойтесь, будет вкусно, уверил я девушек. Лучше скажи, Химари, почему ты появилась только сейчас? Это связано с талисманом? Проверяю хлебницу и, не найдя там материалов для моего шедевра, я начал рыскать по шкафчикам. Истинно так, кивнула Химари. Ранее амулет бабушки хранил вас, мой господин. Но стали вы мужчиной и иссякли амулета силы. Стал мужчиной, недовольно нахмурилась Ринка. 16-й от роду год наступил. Сила крови древней в господине проснулась, пояснила кошка. Что еще за сила? Что за бред? Разозлилась Кузаки. Я на пару секунд зажег в ладони пламя. Простое, можно сказать, самое базовое заклинание школы разрушения. Такое даже я могу скастовать быстро. Ну, что-то типа того. Пожал я плечами. Хлеб найти не удалось, зато я обнаружил пару булок, они без начинки, так что сойдут. Ринка, к слову, после моей демонстрации сразу притихла. Я поняла, тихо произнесла Ринка. И, кто эта девка? Ну, помнишь, я вчера тебе рассказывал, что ее предки клялись в верности Амакова. Так вот, когда я сказал, что это старые традиции и сейчас наши семьи просто дружат, я слукавил, мы действительно друзья, но и традиционный вассалитет сохранился. Род Амакова веками с духами воюет, произнесла кошка. В прошлом далеком воин благородный, крови Амакова, сразил страшного демона в бою, но жизни не лишил, пощадил, взяв служение клятву. Тот дух мне предком был, и по сей день наш род верность клану Амакова сохраняет. Значит, ты действительно одна из этих. Ринка помахала рукой, пытаясь подобрать подходящее слово. Истинно так, котенок, улыбнулась Химари. Химари, ты давай, продолжай тему, чего приперлась. Отвлек я, решив вернуться к прежней теме. Кошка пару секунд хлопала ресницами, осмысливая вопрос. До недавнего времени вас амулет защищал. Все же высказалась кошка. Но коль силы он лишился, я, ваша защитница, появилась, дабы тело ваше охранить от супостата. Коль демон, то злобный будет или человек недобрый. Я поставил булочки на стол рядом со сгущенкой и взял с другого столика нож. Вообще, у меня задумка такая. Можно сделать несколько вырезов в булочках и залить внутрь немного сгущенки. Мне уже самому интересно стало на вкус попробовать, что у меня тут получится. Что касается Химари, то это даже интересно. Личный самурай, причем такой симпатичный, это же как Хускарл. У Давакина была вьючная Лидия, которая таскала его мешки с трофеями. А у меня будет ручной каджит с мечом. Позвольте, встала Химари из-за стола, присягу мою подтвердить. И, подойдя ко мне, она встала на колено, вытянув перед собой руки с Ясуцуной. Вздохнув, я отложил нож и взял из рук Химари меч. Это Ясуцуна, верно? Меч с темным прошлым, особо опасный для духов. Истинно так, милорд, склонила голову Химари. Меч вашего клана. Многие века Амакова доверял сей меч верным слугам своим Бакуника. Я восьмой багровый клинок Найхары, повторяю свою клятву. Я ваша тень, порой ваш меч, порой ваш щит. Мое тело из стали отлито, душа в крови проклятой закалена, до последнего вздоха своего я вам навеки верна. Я невольно сглотнул. Тон Химари становился все серьезней, а вместе с тем от нее начала исходить мощная темная аура. Каждое слово кошки как железные звенья ковалось в бурлящей дикой силе, исходящей от нее. Она сама себя сковывала цепями, которые сама для себя выковала в своей душе. «Я принимаю твою клятву», — произнес я охрипшим голосом. В памяти всплыли наставления деда, и мне захотелось что-то сделать для Химари в ответ на ее присягу. Мои руки начали испускать яркий свет. Я увидел чары, внедренные в Ясуцуну. Силы в нем было больше, чем я мог бы выдать сейчас. А вот чары оказались не очень-то и сильными. Даже по сравнению с амулетами Амакова предыдущего поколения, чары Ясуцуны были крайне примитивны. Этой чарами не назвать, просто духовная скрепа, удерживающая в клинке свет Амакова, не позволяя ему рассеяться. Похоже, за века мой клан серьезно продвинул свою технику. По крайней мере, чары на моем доме сложнее и искуснее. А меч, похоже, больше дань традиции, фамильное оружие. Вложив меч в руки Химари, я захлестнул своим светом потоки ее темной энергии, вплетав ее в меч. Искажая по ходу дела чары в клинке, я добавлял больше элементов знакомого мне зачарования, но и не отбрасывал оригинальных чар самого клинка полностью. Укрепив клинок, я усилил его собственные чары, сделав их раз в 5 мощнее. И, Помимо того, мне удалось впихнуть в клинок сплетение чар высасывания жизненных сил и магии. Не знаю, что это за материал, но это точно не обычная сталь. Чары просто идеально накладывались на клинок без малейших признаков отторжения, способного со временем износить материал. Я словно с эбонитом работал, хоть это определенно не он, даже близко не эбонит. Теперь одно прикосновение к этому клинку крайне опасно даже для сильнейших демонов Айкаси. Для всех демонов, кроме Химари, чья энергия была плавно вплетена в зачарование. «Хозяин!» — в ужасе прошептала Химари, пытаясь удержать меч дрожащими руками. «Ну, она же не понимает, как работает внедрение света и пока не опробует обновленный меч в деле, не узнает, что он стал лучше. В ее глазах я сейчас практически оскверняю древнюю клановую реликвию. И в то же время, так как она ничего не знает про внедрение света, то не может быть уверена наверняка, святотатство я творю или делаю все как надо. Я сделал заклятие Исуцуны сильнее», — пояснил я. «Так что, относиться к нему тебе следует с большей осторожностью. Ранее калечащий удар теперь мгновенно убьет врага. Имей это в виду. Это невероятно». Ужаса из волнительного Танахимари поубавилось. Отступив от кошки, я еще немного отходил от впечатлений, прежде чем вернуться к готовке. «Могу ли я испытать его?» — спросила Химари. «Да, но не сейчас и не здесь. Кто знает, какие разрушения ты причинишь, не рассчитав сил». «Понимаю я», — опустила голову кошка. «Возможно, чуть позже, в каком-нибудь безлюдном месте», — задумчиво протянул я, снова взявшись за нож. «Сегодня, если милорду будет удобно», — предложила кошка. «Пожалуй, Ринка, пойдешь с нами, Юта?» Вдруг забеспокоилась Ринка. «Хэм, что такое?» — поинтересовался я. «А это, оно так и должно», — Кузаки указала пальцем на меня. Я в недоумении уставился на электрические искры, охватившие нож. «Да, это же тот самый нож, который я вчера зачаровал, какая неожиданность!» И, стоило мне ткнуть его в булку, как лезвие заискрилось. Ярко-синяя дуга ударила по банке сгущенки. «Мия!» — взвизгнула Химари. Ринка успела с громким писком нырнуть под стол и ее не забрызгало. «Я же теперь стоял в шоке, весь заляпанный!» «Горячо!» — вздохнула кошка, покосившись на Химари. Я зажмурился. Девушка от хлопка, с которым лопнула банка, отпрянула и теперь сидела, развалившись на полу в довольно эротичной позе. Одежда снова растрепалась, но теперь кошка еще была и забрызгана белой густой субстанцией и, приходя в себя, начала облизываться. Похоже, киска любит сладкое. Снова душ, глава 3 противостояние. Как хорошо, что у меня есть сменная форма, как и у Химари. В смысле, у нее только один комплект, просто... Пока ее кимоно в стирке, она надела свою школьную форму. Кстати, если приглядеться, можно заметить, что сама форма далеко не новая. Кошка решила вспомнить школьные дни. Ну, похоже, когда-то она тоже училась в человеческой школе, такое вполне возможно. И вот, теперь я сижу в классе и смотрю, как учитель представляет нам переведенную ученицу. Да, эта сцена будто слизана из этих японских комиксов. Если так посмотреть... Моя нынешняя жизнь вообще на сюжет похожа, по крайней мере, условия. Я бы назвал это романтической фэнтези-комедией, и даже любовный треугольник присутствует. Ее зовут Химари Наихара, произнесла учительница Кисараги. По семейным обстоятельствам она переводится в нашу школу. На самом деле не переводится, просто она так сказала и все ей верят. Особая уличная магия, в смысле, местные демоны, как правило, взглянув человеку в глаза, могут заглянуть гораздо глубже и внушить нужные мысли. Одна из причин, почему необходимы убийцы демонов. У их племени слишком много преимуществ перед обычными людьми. Уверена, вы подружитесь. Неожиданно бодро заявила Сэйасинси. Учительница выжидающе посмотрела на Химари. Обычная формальность, традиция, теперь новенькая должна представиться, рассказать что-то о себе, что сочтет нужным. Наихара Химари зовут меня. Без особого выражения выдала девушка. Простая крестьянка я, из деревни прибывшая, но хлопот вам не причинять постараюсь. Учиться с вами, честь для меня большая. Химари закончила представление, а по классу пошли шепотки. Ха, это старый стиль, да, удивился Тайзо, говорит прямо как моя бабушка, добавила какая-то девочка. Как будто она не из другой школы, а из другого времени, заметила староста. Я же вдруг обнаружил, что даже не знаю имен большинства своих одноклассников. Вообще, неудивительно, я же овощем был. Но, староста, Как я мог не запомнить имя такой милашки? А эта девочка в очках сильно выделялась среди остальных представительниц слабого пола в нашем классе. До появления Химари ее можно было уверенно называть самой симпатичной. Даже странно, что она совсем не популярна среди парней. Вообще не популярна. Хорошо, так, можешь занять свободное место. Протянула Кисара Гисенси, ища взглядом свободные парты в задних рядах. Химари, не дослушав учителя, уверенно вышла вперед. Несколько шагов и девушка останавливается возле меня, повернувшись к моему соседу справа. Лучше учение я познала бы, коль тут сидела, нежели где-то позади. По-доброму улыбнулась кошка. Могу ли я о любезности просить, дорогой одноклассник, сие место мне уступить, и никакой магии даже не нужно. От улыбки Химари мой сосед просто растаял, весь раскраснелся и заулыбался. Хотя, я не уверен, что он видел улыбку кошки, довольно сложно сосредоточиться на чем-то еще, когда на уровне твоих глаз находится два мощных женских аргумента большого калибра. Конечно, вот, садись. Радостно подскочил он, освобождая место. Благодарю я вас от всего сердца. Вдохновенно ответила Химари, прижав руки к груди. Глянув в сторону ринка, я заметил, как моя подруга детства злобно грызет карандаш. Смотрю, на парте у нее уже несколько мокрых щепок валяется. Иногда она меня пугает. Ну, это место сойдет, вздохнула учительница. Амакава-сан, присмотри за Наихарой-сан, раз уж вы сидите рядом, покажешь ей школу. Хай, сенси, отозвался я. За парня, кстати, немного обидно даже. Он пересел и растекся лужицей по парте, получив стрелу Купидона в сердце. А Химари про него, кажется, вообще забыла, стоило ему освободить ей место рядом со мной. Но, честно говоря, я скорее рад, что Химари не проявляет интереса к другим парням. Иногда я очень эгоистичен. В итоге урок проходил как-то скомканно. Учительница пыталась что-то нам объяснить, но ученики больше на Химари поглядывали, а сама Химари периодически стреляла в меня влюбленными взглядами. И, естественно, стоило прозвенеть звонку, как вокруг кошки тут же собралась большая часть класса. И первым представился наиболее общительный наш приятель Тайзо. «Привет, я Масаки Тайзо, приятно познакомиться». И на девушку посыпались вопросы со всех сторон. Кого-то интересовала необычная форма девушки. Девушки больше спрашивали что-то вроде «какие парни тебе нравятся?». Сами же парни в такие моменты сразу замолкали и внимательно прислушивались. «Так ты еще и в школу перевелась?» Недовольно выдала прорвавшаяся к Химари ринка. Сказано это было в сопровождении хлопка ладонью по парте. В этом жесте прямо столько возмущения было. Да, после утреннего происшествия она вела себя крайне тихо, хоть после цирка со сгущенкой она заметно оживилась. Зря я что ли дурачился, клоуном себя выставляя, вот и ринка уже не могла всерьез злиться. Но это было тогда, а во время урока девочка снова набралась недовольства. «Откуда же ты тут?» Котенок, даже удивилась слегка Химари. Я учусь в этом классе. Еще пуще возмутилась Ринка. А-а-а, протянула кошка с едва ощутимым сарказмом в голосе. А мне казалось, ты просто прислуживаешь моему господину, котенок. Прости, прости, я невольно улыбнулся. Хоть Ринка и злится, но Химари просто играет с ней, причем не злорадно. Но вот снисходительный такой тон может разозлить Кузаки не меньше. Внешне Химари наша сверстница, Ринка и в голову не придет, что девушка перед ней гораздо старше, чем выглядит. Моя соседка, скорее всего, еще так и не осознала до конца, что демоны не просто реальны, они еще и от людей сильно отличаются. В любом случае, кошка враждебности к моей подруге не проявляла совсем никакой. Да если так подумать, она изначально смотрела на Ринка не как на возможную соперницу, а чисто как на забавного ребенка. «Прислуживаю». Не хуже змеи прошипела Ринка. Химари лишь коварно улыбнулась, явно дразня Кузаки. «Поединок!» — выкрикнула Ринка. «Ну, конечно, если у нее возникает какой-то конфликт, первое, что придет на ум Ринка, это решить дело силой. Суровая самка берет свое с ударом дубиной и боевым ревом. Кстати, а Ринка неплохо бы смотрелась в шкурах какого-нибудь саблезубого тигра. Правда, вместо дубинки мне, почему-то, представился большой булыжник, которым Ринка дубасит Химари. «Прости, не поняла кошка, ты мне совсем не нравишься», — выдала Ринка. «Строишь из себя какого-то самурая. Решим все прямо сейчас, если проиграешь, больше не приблизишься к Юта». Одноклассники удивленно зашептались. «Ринка, конечно, ревнивая, но чтобы настолько», — задумчиво протянул Тайзо. «Так сходу бросаться на новенькую лишь из-за того, что у нее грудь больше. «Что? Почему такая ссора?» Робко пробормотала какая-то девочка. У Ринка же вдруг сделалось такое выражение лица, будто она на мину наступила. До нее только дошло, что кричать на весь класс было не лучшей идеей. Я же про себя откровенно хохотал. Эта сцена выглядела крайне забавно, а Ринка просто неподражаема. Она глупая и грубая, наивная, ревнивая, и при этом такая энергичная. Правда, немного пугает меня, что ее поведение только сейчас мне кажется милым и крайне забавным. Но вот став старше, опытнее, при таких качествах она может стать просто невыносимой. «Я принимаю твой вызов», — серьезно ответила ей Химари, поднимаясь из-за парты. «Неужели Кузаки удалось задеть Химари? Отлично, это будет спортивный поединок», — коварно усмехнулась Ринка. «Да, лучшая спортсменка школы вызвала новичка на спортивное соревнование. И, раз Ринка вообще вызвала Химари на такое соревнование, она просто не осознает возможности демона. Но она ведь видела, с какой скоростью может двигаться Химари. Сама демоница столикой беспокойства оглянулась на меня. Я только пожал плечами. Хочет она раскрыть глаза моей подруге? Пусть попытается». Ринка будто и забыла, что мне какая-то там опасность угрожает, и именно Химари является сейчас моей основной защитой. Она совершенно не воспринимает потусторонний мир всерьез. Несмотря на то, что она чуть не стала жертвой демона, она так и не осознала их опасности, думает только о том, что Химари мешает ей добиваться моего внимания. Хотя, наверное, стоило бы объяснить ей все это мягче. А мне еще и оружие делать для Ринка, чтобы она могла отбиться в случае чего. Так ведь и учить ее пользоваться магическим оружием тоже нужно. Заколдованные вещи требуют особого к себе отношения. Например, тот же нож, заколдованный на электрический урон. В руках обычного человека он лишь при касании будет бить током, но, чтобы запустить через него молнию, нужны особые умения. Для этого, в принципе, не обязательно самому быть магом, но исходу, впервые взяв в руки посох, воспользоваться им не получится. Аринка хитро все рассчитала, у нас следующий урок, как раз, физкультура. И у меня вдруг появилась интересная идея. «Хэймэм, Юта», — обернулся Тайзо, когда я положил ему руку на плечо. «Здаров, как думаешь, кто победит?» — поинтересовался я. Масаки вздохнул, изобразив печальную улыбку. «Конечно, новенькая просто милашка, но против нашей пещерной женщины у нее нет шансов». Я аж опешил от такого выражения. Выходит, не я один представляю Ринка как дикарку, которой больше не современная одежда подойдет, а шкура убитых ею животных. Сама Ринка, к слову, будто что-то расслышала, оглянулась, но фокус ее интереса почти моментально вернулся к Химари. «А вот мне так не кажется», — улыбнулся я. «Но, хорошо, что мы не делаем ставки, да, да», — заторможенно протянул Масаки. В его глазах начала разгораться идея. «Он такой предсказуемый, этим парнем легко управлять». Я был собой доволен. Когда девочки устроили свое первое состязание, выясняя, кто из них бегает быстрее, Тайзо уже подговорил некоторых одноклассников сделать ставки. Как и ожидалось, надежды, в основном, возлагали на Ринка. «Юта, а ты сколько поставишь?» «И на кого?» Наконец, подошел ко мне рыжий парень. «Нет, нет, что ты, я не могу делать ставки», — взмахнул я руками. «Они же мои подруги. Если я поддержу одну, то обижу другую. Пусть победит дружба». Глядя на выражение лица Тайзо, я едва сдерживался, чтобы не взорваться от смеха. Но теперь он, если спросит, точно скажет, что я не делал ставок, хотя мне и предлагали. «Ну, серьезно, сколько я могу денег выручить с этого детского тотализатора? А так, у меня есть неплохая возможность продемонстрировать девушкам красивый жест. Иначе, на кого бы я ни поставил, кого-то да обижу». И вот, когда Химари сделала небольшое внушение преподавателю физкультуры, началась битва. «Что за?» — в шоке выпалила Ринка, уставившись в спину несущейся вперед брюнетки. Химари взяла мощный старт, сходу вырвавшись вперед. Ринка стартовала точно так же, просто у Химари ноги оказались гораздо сильнее и быстрее. «Да, молодец, Наихара-сан», — радостно воскликнул мой бывший сосед, на месте которого теперь сидит Химари. «Он один из тех немногих счастливцев, которые сделали ставку на мою защитницу. Следующее испытание», — уже не так радостно объявил Тайзо. «Ставки-то уже сделаны, и менять их поздно. Ну а дальше у нас по плану прыжки в высоту». «Как это?» — в еще большем шоке охнула Ринка. «Химари без особого напряжения прыгает на высоту второго этажа, и это ведь не предел, Вложи она в действие хоть немного своей духовной силы, и разница в силах станет просто чудовищной. Дальше, Кинда. Бой чемпионки в спортивных соревнованиях среди школьников и опытной воительницы, не единожды бившейся насмерть с настоящими демонами. Кто же победит? Настольный теннис, баскетбол, футбол, теннис. С каждым новым поражением Ринка пыталась найти еще хоть что-то, в чем могла бы победить. Если сначала она просто мерилась силой и даже пыталась одолеть Химари, как бы, на ее поле, в битве на мячах, то дальше она уже выбирала чисто спортивные игры, надеясь, что настоящая воительница окажется слаба в игре с мячиком. И, с каждой новой попыткой одолеть Химари, Ринка все сильнее и сильнее погружалась в пучины отчаяния поражения. «Это просто офигеть!» – в шоке пробормотал Тайзо. Сильнейший участник спортклуба проиграла в сухую, прокомментировал кто-то из толпы зрителей. Но, Ринка не обращала на это внимания. Для нее этот поединок был не развлечением. Она себя отчаянно накрутила, убеждая сама себя, что проигравшая должна отказаться от Юта. Вот только, когда она себя так накручивала, то даже не представляла, что вообще может проиграть. Маленькая фаталистка. В конце концов Кузаки сдалась. Когда счет уже не оставлял ей шансов победить хотя бы в теннисе, Ринка просто швырнула ракетку со злости в Химари и рухнула на землю. Вот просто взяла и уселась на поле, опустив голову. «Теперь понимаешь ты, котенок?» — с грустной улыбкой спросила Химари, подходя к Ринка. «У тебя нет силы, чтобы уберечь милорда от угрозы, но у меня есть сила эта». «Да что с тобой вообще такое?» — зло процедила Ринка. «Как же я тебя ненавижу! Все было прекрасно, пока ты не влезла в нашу жизнь». В горле будто ком встал. «Моя подруга готова расплакаться, и мне просто больно видеть ее истерику. Надо было прекратить это соревнование еще в самом начале. Теперь остается только надеяться, что эта истерика Ринка просто выплеснет из себя всю накопившуюся злость, и ее будет легче успокоить. Я уже решился вмешаться, хотя бы сейчас. Лучше поздно, чем никогда. Чего ты вообще хочешь от Юта? Ты же такая же тварь, как та, что вселилась в Тайзо. Притворяешься человеком, ведешь себя как шлюха. Как же мерзко». И хоть говорила Ринка тихо, чтобы ее не слышали окружающие, стоящая рядом кошка слышала каждое слово. «А я был просто в сильном удивлении. Все так», — признала враз помрачневшая девушка. «Я не человек, лишь злобная темная тварь, как ты и сказала, котенок. Позаботься о моем господине в мирной жизни, а сражения с демонами оставь чудовищу вроде меня. Черт, мне же и в голову не пришло, что Ринка может всерьез задеть Химари. А оно вон как, Химари», — протянул я устало. «Когда я просил быть дружелюбнее с Ринка, я не это имел в виду. А, Ринка только заметила меня, и, дернувшись в испуге, она прикрыла рот руками. И, даже не ясно, что ее так шокировало, собственные слова или то, что она высказалась при мне, милорд», — удивилась кошка. «Хватит на сегодня», — вздохнул я. «Химари, пошли домой». Глядя же на Ринка, я просто не знал, что тут сказать можно. Я понимаю ее реакцию, но что мне с этим делать? А оставлять это дело на самих девчонок, похоже, изначально было провальной идеей. Не знаю, сколько лет Химари на самом деле, но, с чего я вообще решил, что она неуязвима для шпилек Ринка? Просто потому, что старше Ринка. Я пытался подобрать слова, и получалось плохо. «Потом поговорим». И вот, я снова сбегаю с уроков. Преподаватель хотел что-то там вякнуть, но Химари просто посмотрела ему в глаза, и физрук сразу забыл о нашем существовании. Вот, к слову, нужно сделать что-нибудь, чтобы защитить свой разум. У местных демонов, в большинстве случаев, мощные врожденные способности ментального внушения. И домой я шел мрачнее тучи, думая о том, как можно разрешить этот конфликт. Химари такой же мрачной тенью следовала за мной, ее еще теперь успокаивать. Но, как ни странно, тут все проще. Вообще, успокоить девчонок по отдельности, если подумать, не так уж сложно. Обнять, погладить, спокойно поговорить, ничего невыполнимого. Так, думая о том, как именно лучше успокоить Химари, я даже не заметил, как поднял сам себе настроение. Появился план, и если он сработает, с кошкой еще долго не будет никаких проблем в этом плане. «Ну, давай, заходи, готовься», — протянул я, открывая дверь своего дома. «Милорд», — не поняла кошка. «Наказывать тебя буду», — серьезно кивнул я. Химари опустила голову и послушно зашла в дом. Я же невольно усмехнулся. Похоже, она о чем-то не том подумала. Вот сюрприз-то будет. «А это зачем?» — удивился я. Когда я уже уселся на диван в гостиной, Химари зачем-то протянула мне кинжал. Наказание. Пробормотала кошка. А, нет, я не это имел в виду. Отмахнулся я, бросив кинжал на край дивана. Химари проводила его недоуменным взглядом и, милорд, пискнула девушка, когда я, приобняв ее за талию, притянул к себе. Кто злобная темная тварь? Прищурился я, стягивая с девушки трусики. А, я, кошка в шоке. Неверно. Даже не думающая о сопротивлении кошка начала о чем-то догадываться, оказавшись у меня на коленях. Но, не совсем в той позе, в какой ей хотелось бы. Задираю юбку девушки и, направив в руку немного света, шлепаю боконика по заднице. «Мья!» — взвизгнула Химари. «Ну, кто тут злобная темная тварь?» — повторил я вопрос. «А, не знаю». Кошка сразу поняла причину моего недовольства. «Шлеп! Мья!» «Правильно будет не знаю, а точно не я!» «Шлеп! Не я!» — воскликнула кошка. «Что не ты? Я не злобная темная тварь!» «Правильно!» — кивнул я. «И кто ты?» «Шлеп! Мья!» «А мне это неожиданно начало нравиться!» «Так, кто?» «Я ваша защитница», — улыбнулась кошка. «Да и ей, похоже, тоже нравится». «Ну, это верно, конечно», — задумчиво кивнул я. «Но, шлеп, мьяха, я хотел услышать другой ответ. Шлеп, мья, больно, хозяин», — весело воскликнула кошка. «Запомни, ты моя любимая кошечка. Главное сказать это ровно, не оборвав фразу от смущения. Да, шлеп, мья, я ваша любимая милая кошечка. Мяу, шлеп, мья, за что? Я же все правильно сказала, за то, что я не должен тебе это объяснять. Шлеп, мья, а еще мне просто нравится тебя шлепать. Шлеп, мья, хозяин. Ладно, погоди, сейчас придумаю, за что еще тебя наказать можно. Милорд, может не надо? Надо, Химари, надо. И вот, как я и думал, ни следа от обиды. Детское наказание настолько развеселило кошку, что все мрачные мысли ушли на второй план. «Ммм, хозяин, вам так нравится щупать мою попу», — заметила Химари. «Хмм, я задумчиво потискал ягодицы своей защитницы. Это же куда приятней, чем терзать мою бедную попку таким жестоким способом». «Не скажи, не скажи», — покачал я головой. «Ты так мило стонешь при этом, вот, смотри, шлеп, мья», — взвизгнула Химари. «Вот», — обрадовался я. Потрясающий звук, милорд, надулась кошка, но в веселом взгляде ни тени обиды. Вздохнув и погладив место наказания напоследок, я помог Химари устроиться на диване поудобнее для дальнейшего разговора. Ладно, на первый раз хватит. После же кошка сама начала устраиваться, демонстрируя свою кошачью гибкость. Похоже, сидеть ей сейчас не очень удобно, так как кошка решила улечься бочком, подобрав под себя ноги, и, свернувшись калачиком, обхватив колени руками, Химари начала со мной заигрывать. По-кошачьи, то она прячет лицо в коленях, то выглядывает и бросает в меня веселые взгляды. Кошачьи уши стоят торчком, а хвост игриво дергается из стороны в сторону. И вот этот хвост так и норовит задеть мою ногу. «Теперь понимаешь?» — спросил я. «Ммм, когда я просил тебя быть дружелюбнее с Ринка, я совершенно точно не имел в виду, что ты должна перед ней унижаться или что-то подобное. Думаешь, мне так приятно было слушать, как ты себя всякими нехорошими словами обзываешь? Простите меня, хозяин, но, только на этот раз», — весомо сказал я, — «еще раз услышу нечто подобное и буду пороть по-настоящему, а не как сейчас». «Хи-хи, меня отшлепали», — развеселилась Химари. «Меня раньше так не наказывал никто, даже дедушка Ген». Вздохнув, я позволил себе улыбнуться подруге и, протянув руку, погладил ее по голове. «Давай сразу расставим все на свои места, чтобы больше не было такого недопонимания», — предложил я. «Милорд», — заинтересовалась кошка, — «ты служишь мне как меч, согласно древней клятве, которую ты сегодня подтвердила». «Все так, милорд, но, я тебе нравлюсь, очень». Подсев ближе, я приподнял голову Химари за подбородок, чтобы она не спрятала свое личико снова. «И очевидно же, что я тоже от тебя без ума, Ми», — начало Химари, но договорить ей не дал поцелуй. Отстранившись через пару минут от тяжело дышащей подруги, я продолжил. «Я не принуждаю тебя к подобным отношениям, но если ты хочешь, я всегда отвечу взаимностью. Все же, ты моя любимая кошка». Выдав столь смущающую меня фразу, я потрепал пушистые белые уши Химари. «Вот, кстати, интересно, волосы у нее черные, а мех у кошачьей формы белый. Это интересное явление неожиданно напомнило мне кое о чем. В памяти всплыл образ маленькой девочки из моего детства. Темноволосая угрюмая малышка с магической печатью в виде полумесяца на лбу. Эх, Химари, почему же только сейчас? Неожиданно выдал я. Милорд, я понимаю, что меня защищал талисман, но... Вся эта мирная жизнь обычного человека совершенно не стоит разлуки с тобой. Ты даже не представляешь, как была нужна мне все это время. Простите. Кошка стыдливо спрятала лицо, еще сильнее свернувшись клубком. Ничего, то, что уже произошло, не переиграть. Но, только попробуй сбежать от меня теперь. Никогда. Воскликнула Химари, вытянувшись. От неожиданности я отпрянул, а кошка потянулась дальше и вот, уже я развалился на диване. Окошко нависло надо мной, сверля меня серьезным взглядом. Я дала клятву. Воинственно выдала мечница. Теплые ладони защитницы легли мне на лицо. Уверенный взгляд Химари наполнился теплом. И даже если бы клятвы той не было бы, тон Химари вдруг стал мягче и теплее. Все равно, стала бы я вас защищать. И никуда, и никогда, не сбегу я от вас, милорд. Всего несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, прежде чем наши губы слились в поцелуе. Обхватив девушку руками, я прижал красавицу к себе, будто удержать пытаясь, хотя Химари и не думала никуда пропадать. Сейчас я как никогда понимаю суть фразы о том, что разлука только укрепляет чувства. Раньше, в детстве, она была для меня близким другом, но сейчас, с тех пор как она вдруг ворвалась в мою жизнь спустя столько лет, она словно стала частью меня. Неожиданно я понял, что эта новая жизнь, несмотря на некоторую обрывистость, для меня гораздо ценнее моей прошлой жизни. Если передо мной вдруг появится хоть тот же Шиагарат и заставит выбирать, моя новая жизнь с Химари или все мои знания и умения из прошлой жизни, которые я постигал десятилетия, я выберу первое. Поцелуй длился долго, очень долго. Ни я, ни Химари не хотели прерывать это. Я чувствовал, как мне на лицо капают горячие слезы, да и я сам был недалек от того, чтобы расплакаться. Вот, никогда не понимал всех этих романтических соплей, пока эти чувства не ударили по мне самому в полную силу. Сейчас я четко осознаю, насколько был несчастен ранее, практически всю прошлую жизнь. А сейчас, держа в руках свое счастье, впервые за долгое время я чувствую себя, даже не знаю, целым, наполненным, будто раньше я был пустой оболочкой. Не знаю, какой была жизнь Химари раньше, но сейчас она ощущала нечто похожее, даже сильнее. Мы отчаянно тянулись друг к другу, и сдерживать это желание было уже невозможно. Раздался удаляющийся топот и громкий хлопок входной двери. Похоже, Ринка тоже решила прогулять школу и хотела зайти ко мне. Я даже не услышал, как она вошла. И, очевидно, то, что она тут увидела, шокировало девочку. И как долго она наблюдала. Но, даже это не стало достаточно весомой причиной, чтобы прервать поцелуй. И я совершенно не собирался в ближайшее время выпускать Химари из своих объятий. Глава 4. Свидание. Работая над темно-красным кимоно, я прикидывал, какие лучше чары использовать для боевого наряда Химари. В отличие от меча, ее кимоно не обладало какими-то сверхъестественными свойствами, да и материал был самым обычным. В итоге я решил зачаровать эту штуку по той же схеме, что и свою одежду. Милорд, столь счастливо мое сердце при виде вашего труда. Не надеялась я, что так скоро вы силой овладеете, выдала сидящая напротив девушка. Да-да, отмахнулся я, лучше ответь на некоторые мои вопросы. Пожалуйста, поведаю вам все я, что вас интересует, коль голова моя хранит те знания. Хм, а если попробовать внедрить часть света в сам материал, а не закрепление чар, ты не знаешь, кто стал моим опекуном, после смерти родителей. Прощения прошу, милорд, то неведомо мне. Во как, такого я не ожидал. Вообще не стоило вот так сразу экспериментировать на одежде Химари, но результат меня впечатлил и вполне удовлетворил. Внедренный в ткань свет полностью впитался и потух, делая сам материал, как бы, крепче в магическом плане. После этой обработки кимоно Химари теперь способно выдержать более мощное зачарование. Интересный и очень полезный эффект. И это, очевидно, особенность света Амакова. В искусстве зачарования Нирна я про подобные фокусы не слышал. Что стало с бабушкой и дедушкой? Кошка заметно погрустнела. О прощении прошу, господина Геноски не уберегла я. Виновато опустила взгляд кошка. В сражении с демоном подлым рану смертельную получил ваш достопочтимый дед. И я, отложив кимоно, я решил предварительно провести пару экспериментов с другими материалами. Исполнила я волю последнюю господина моего. Раненый смертельно, Геноске Эмакова просил меня жизнь его оборвать, дабы страдания прервать. Помочь иным ничем я не могла. Ясно. Извини, что напомнил. Удар милосердия, да, ох уж эти самураи со своими ритуальными самоубийствами. Не удивлюсь, если дед Ген думал о чем-то таком. Что, милорд, вы совсем не злы на меня? Все так же виновато спросила кошка. А должен? Удивился я. Я деда вашего родного жизнь оборвала. Еще ниже опустила голову кошка. Это его решение было. Вздохнул я. Ты лишь помогла ему прекратить муки предсмертные. Я вдруг замолк, осознав, что перешел на старую речь, которой говорит Химари. Вот же, зараза такая, к языку пристала. Простите. Жаль, значит, дед, можно сказать, погиб в бою. Задумчиво протянул я. Все так, милорд. А что с бабушкой? Миледисова, горем убитая, вслед за мужем ушла. Еще мрачнее ответила кошка. Я представил вечно улыбающуюся бабушку, подносящую к своей шее кинжал для ритуального самоубийства. Ну вот, настроение еще мрачнее стало. Ох уж этот самурайский дух. Хотя, может, она просто ослабла от горя и уступила старости. Ладно, давай сменим тему. Тихо произнес я. Как поживает Гинка? Кая, с ними все хорошо. Слабо улыбнулась кошка. Гинка ждет не дождется вашего возвращения в поместье, милорд. В памяти всплыл образ большой матерой волчицы, что вечно слюнявило мое лицо своим языком. А еще вспомнилась тихая миниатюрная девушка, что очень боялась деда. Ну, не как монстра какого-то, а, скорее, как ребенок может бояться сурового отца, который строго наказывает за малейшие проступки. Руки перед едой не помыл, ремнем по попе получил. Тем временем я уже заколдовал кусок ткани, оказавшийся моими трусами. После особо тщательной обработки светом материал приобрел достаточную совместимость с зачарованием, чтобы я мог наложить на этот кусок ткани наиболее мощные из своих чар. Ясно. Протянул я через некоторое время. А Кай кошка ничего не сказала, и это немного настораживает. Еще что-нибудь, милорд, что стало с теми договоренностями, к которым пришли Эмакова с Джингуджи? Вспомнил я о Куэс, и опять мой вопрос расстроил кошку. Насколько мне известно, помолвка ваша еще в силе. Да, ладно, и что ты думаешь об этом? Простите, милорд, не разумею я в этих делах. Химари виновато опустила кошачьи уши, прижав их к макушке. Коль дед ваш говорил, что сей союз величие двух кланов возвысит, склонна я верить в это. Невеста ваша, ведьма, силы необычайной, но она тебе не нравится. Вздохнул я. Химари отрицательно покачала головой. Ладно, может, Куэс и сама не рада династическому браку. Вот, встретимся когда с ней, там и будем решать, что дальше делать. Химари кивнула. Что насчет других кланов убийц демонов? Сколько осталось действующих кланов и интересовались ли они делами Эмакова? 4 клана из 12 осталось, что продолжают зло искоренять. Цучимикада, Якоин, Кагамимари и Джингуджи. Возле поместья Найхары никто из них замечен не был. Я припомнил, что мне известно по этим кланам. Цучимикада используют магию Онми, различные печати и техники изгнания демонов. Самый многочисленный клан, тесно связанный с политикой и вооруженными силами, неофициально считается первым среди равных, клан-лидер круга экзорцистов. Якоин не особо сильный сам по себе, но у этого клана множество полезных связей, считаются превосходными аналитиками. Кагамимари, клан, воспитывающий жриц, пользуются магией синта. На данный момент именно их техники запечатывания самые мощные среди экзорцистов. Ну и Джингуджи, самый молодой клан, у них нет вековых традиций и магических техник, собранных предками, как у других кланов. По этой причине они начали изучать более доступную западную магию, и, собственно, бойцы клана Джингуджи сейчас ничем не уступают магам других кланов. Вот только, из-за западной магии многие убийцы демонов относятся к Джингуджи гораздо хуже, считая их методы чуть ли не святотатством, попранием благородных традиций японских кланов. Ну или просто обидно кланам, что какой-то новичок за один век набрал столько сил, что уже может конкурировать с первым кланом Цучимикада. Эмакова, 6-й клан. Так как все взрослые маги клана погибли, назвать Эмакова действующим кланом нельзя. Но, скорее всего, как скоро кланы о силе пробудившейся вашей прознают, приглашены будете вы в круг, озвучила мои мысли Химари. Надеюсь, случится это не сразу и я успею наведаться в Найхару. А там, когда я укреплюсь в поместье, с моей родовой способностью, то пусть хоть самого Дагона пригоняют, на своей территории я ему все руки пообрываю. Ну, не лично, в честном поединке мне с лордом разрушения не тягаться, но, все же, если кланы попытаются меня как-то использовать, надавить силой и заставить что-то для них делать, ну, пусть попробуют. «Милорд», — окликнула меня через некоторое время кошка. «Да, хотели бы в горы сходить, днем завтрашним, Хаймэм, хочешь испытать наконец-то Ясуцуну?» «Истинно так, милорд, вообще, мы еще сегодня этим заняться хотели, да не получилось как-то, увлеклись друг дружкой сильно, думаю, идея неплохая», — кивнул я, «и не только», — продолжила кошка. «Вдали от глаз людских, вы делать со мной сможете все, что душе угодно». Я флегматично посмотрел на забирающуюся прямо на стол кошку. «Раздевайся», — выдал я. «Да я, да с радостью, милорд», — обрадовалась кошка, избавляясь от нижнего белья. Как же она расстроилась, когда поняла, что я просто решил зачаровать всю ее одежду. Зато, в моей школьной рубашке она выглядела на удивление привлекательно. «Хорошо, что сегодня выходной», — думал я, спокойно разгуливая по лесистой местности. Ринка утром не появлялась, хотя на выходных обычно гостит у меня. Видно, вчерашняя сцена ее задела. В себе же я неожиданно обнаружил нежелание идти и искать Ринка для серьезного разговора по душам. Как-то это по-детски, совершенно безответственно. Они уже близко, милорд. В предвкушении облизнулась Химари. Сейчас она выглядела немного зловеще. Домашняя девочка Химари мгновенно сменилась опасной хищницей, предвкушающей схватку. Я помню, что мне рассказывали в детстве об Акуника. Демоны-кошки – одни из самых диких и безжалостных бойцов. В той же природе кошки – одни из немногих существ, которые во время охоты не убивают жертву сразу, а играются с ней. И эти качества в Баконика так же сильны, как и в диких кошках. «Будь осторожна», — вздохнул я. Собственно, как Химари и хотела, на следующий день мы выбрались в горы. Правда, спали мы до обеда, так что вышли довольно поздно, а ведь еще добраться нужно до места, а потом и обратно ехать. В общем, на саму прогулку у нас осталось мало времени. Но, как можно было просто взять и заснуть, когда рядом такая девушка к тебе ластится? В общем, заснули мы уже под утро, потому и проснулись так поздно. «Не беспокойтесь, господин мой», — улыбнулась кошка. Дернув носиком, Химари резко развернулась, выхватывая меч из ножен. Резко бросившийся на нее со спины демон был рассечен в мгновение ока. Я же вообще перестал контролировать обстановку. Тело Химари расплылось цветным пятном, мечась от одного врага к другому. «Ха-ха, любой отброс, что на господина моего руку поднимет, головы лихой свей лишиться быстро может», — прозвенел голос Химари, полный злого веселья. Почуявшие меня демоны не могли ничего противопоставить Химари. Моя защитница быстро приблизилась ко мне и, словно танцуя вокруг меня, она размахивала мечом. Лезвие Ясуцуны мерцало зловещим светом, а противники Химари распадались на части в десятках метров от нее. Ей даже не нужно было приближаться к врагам, чтобы убить их. При взмахах от клинка будто бы отделялось призрачное лезвие, несущееся в заданном направлении. Перерубленные демоны тут же рассыпались пеплом, а режущие волны вгрызались в землю, создавая глубокие просеки. В завершении кошка вскинула меч вверх, совершая круговой удар, который лезвием мясорубки скосил всех противников, вышедших на поляну, а вместе с ними были перерублены десятки деревьев вокруг. «Восхитительно!» — пропела Химари. «Цвети же, дьявольский цветок, все разрушения и смерть». Да, моя милая ласковая кошечка раскрылась с неожиданной стороны. Напавшие демоны были для нее игрушкой, и моя защитница просто искренне веселилась, расчленяя противника клинком. Упиваясь жестокостью, Химари по-своему действительно расцветала, как дьявольский цветок. Выражение ее лица, охваченное садистским удовольствием, было завораживающим. Яркие лиловые глаза с тонкими щелями кошачьих зрачков сверкали зловещим блеском. Плавные и ловкие движения опасного хищника. От всего этого все внутри меня задрожало от какого-то первобытного ужаса, тесно переплетенного с восхищением. Наверное, так себя может чувствовать человек, наблюдая со стороны, как природное бедствие разрушает города. Ты в безопасности, но содрогаешься от мысли, что эта сила может направиться против тебя. В моем же случае, эта безумная сила подчинялась любому моему слову и с радостью обнажала меч с моего разрешения. Как вам, милорд? Все вдруг кончилось, и я обнаружил Химари прямо перед собой. Прикрыв глаза, Она счастливо улыбалась в ожидании похвалы. «Молодец!» Погладил я ее по голове. «Как тебе новое заклятие на мече?» И, не то, чтобы я одобрял такой подход, но, расстраивать свою защитницу осуждением мне совсем не хотелось. Ну и, пока она себя контролирует, не так уж и важно, нравится ли ей устраивать бойню или нет. Главное, чтобы она специально не искала битвы, все же, сейчас ее основная задача, это защищать меня. Это невероятно, милорд, я просто в восхищении, мое сердце трепещет от ощущения этой силы. Ясно, я рад, что тебе понравилось. Это просто удивительно, весьма, протянула восхищенная Химари. Не могла я ожидать, что господин мой столь искусен станет в семейном ремесле. Неужто облачение мое столь же искусно заколдовано? Задав свой вопрос, кошка, красуясь, покрутилась, поднимая подол своего кимоно. Это несколько необычное сочетание традиционного кимоно и западных ботинок, больше подошедших к какой-нибудь военной форме. Ну, похоже, по мнению опытного демона-бойца, такие ботинки гораздо удобнее деревянных тапочек. И, кстати, нельзя сказать, что Химари не идет такой набор. Хотя она, наверное, в любой одежде будет выглядеть потрясно. А сейчас, обнажив свои ножки, она была просто бесподобна. Глядя на сочные бедра девушки, я почувствовал, как напряжение от минувшей схватки превращается в уже совсем другое напряжение. Ну, да, я в бою не участвовал, но испугаться успел. Была мыслишка, что вдруг Химари не успеет меня прикрыть и какой-то демон успеет прорваться ко мне. То, что у меня одежда зачарована так, чтобы клыки дракону обломать от страха, как ни странно, не избавляло. Да, моя магия на твоей одежде должна тебя защитить, но, пожалуйста, не бросайся под когти и клыки намеренно. Защита, равноценная усиленной эбонитовой плоти, плотно вплетенная в ткань, а также мощная защита от магического воздействия. Ну, если вы так просите, милорд, невинно так потупилась Химари. И, наконец-то опустив подол своей одежды, пошаркала ножкой, только усиливая образ милой скромной девочки. Клинок, покрытый темной кровью, разве что, портил образ. Потому, как дернулась ушко кошки, я сразу понял, что она ощутила угрозу. Милорд, начала кошка передо мной, а закончила уже у края поляны, поставив ногу на ствол одного из поваленных деревьев. Ясуцуна был направлен куда-то за ствол, и, кажется, я уже привыкаю к тому, как быстро может двигаться моя телохранительница. Посмотрите, сей слабый дух сумел от кары моей скрыться. Промурлыкала кошка. К ней вновь вернулась этот вид. Игривый интерес кошки, которая вспарывает когтями брюхо добычи, чтобы посмотреть, сможет ли мышка еще побегать с кишками наружу. Подожди, попросил я. Милорд сам хочет прекратить существование своего врага, весьма достойно это для экзорциста начинающего. Улыбнулась Химари. Возможно. Протянул я, подходя ближе. Теперь я смог разглядеть небольшого демона, похожего на зубастый носок. Он жался в щель между поваленным деревом и землей, пытаясь отпрянуть от блестящего лезвия Ясуцуны. Кошка же не спешила добивать противника, наслаждаясь его ужасом. «Эй, зачем вы напали на нас?» – поинтересовался я. Монстр как-то жалобно всхрапнул. «Отвечай, сейчас же!» – нахмурилась Химари, встряхнув меч. Демон взвизгнул и как-то умудрился еще сильнее вжаться в свою щель. Кажется, я даже расслышал хруст его костей. «Ну же, просто ответь честно!» – более мягким тоном попросил я. Тихо застонав, демон, все же, выдал ответ. «Страх, что?» – не понял я. «Убийца в нашем доме!» – прохрипел демон. «Ну, офигеть, гостеприимство!» – удивился я. «Химари, демоны вообще на всех нападают, кто в лес заглядывает. Некоторые так и поступают, господин!» – кивнула Химари. «Подозреваю, что эти демоны силы ваши испугались и захотели удар раньше нанести. Хмм, лучшая защита – это нападение!» – протянул я. «Истинно так!» – подтвердила кошка. Повертев в руках свой электроныш, я задумался, стоит ли щадить этого демона. Он слаб и напуган, но обязательно затаит на меня злобу. «И, все же, ты хочешь жить?» – спросил я. «Пощады?» – как-то неуверенно протянул демон в ответ. «Можно жить, с речью у него не так уж и хорошо, но он вообще мог не уметь говорить, живя в лесу, среди диких монстров. Ты хочешь жить, но так легко готов лишать жизни других?» – задумчиво протянул я. «Вообще-то, я тоже не испытываю каких-то трудностей с убийством, я о том, что это демоны на меня напали, а не наоборот. И, все же, ты не посмеешь больше направить свои клыки на человека», – требовательно произнес я. «Не посмею», — тут же согласился демон. «Тогда живи, считай, сегодня ты родился заново, и помни мою доброту, милорд, идем, Химари». Кошка недоуменно переводила взгляд то на меня, то на демона. «Разве можно так врага оставить, милорд, убийца демонов стоило бы добить духа побежденного?» «Да ну», — слабо улыбнулся я, — «напомнить, почему Баконика начали служить Амакова?» «Не нужно, милорд», — улыбнулась кошка, — «историю ту помню я, и, вообще, ты же можешь подыскать для нашего свидания более спокойное место», — поинтересовался я. «Тут речка есть неподалеку», — ответила кошка. «На берегу ее вполне можно утроиться нам с вами, а коль помешать нам кто захочет, стали смертельной откушать пусть изволит. Речка это неплохо, кошке от крови отмыться не помешает. Даже странно, демоны вроде и рассыпаются прахом, но кровь после них все равно остается. Одежду-то свою Химари как-то уберегла от кровавых брызг, а вот руки свои заляпала.